Плохой пример. Современная медиакультура, по сути своей, вся состоит из переосмысленных и переработанных старых классических сюжетов, персонажей, мест действия, символики. Иногда это выглядит как паразитирование, иногда новые возможности с развитием технологий позволяют привнести в классику нечто новое и переосмыслить ее. И одна, и вторая ситуация, конечно же, произошли в видеоигровой индустрии. К плохим примерам можно отнести фан-сервисные игры, выполненные только для того, чтобы какой-нибудь медийный феномен получил чуть больше дохода с продаж мерчендайза, дополнительного аудио- и видеоконтента. Подобные видеоигры критики стараются игнорировать. Про них не делают статьи каждый год, не сравнивают с другими играми жанра. Такое ощущение, что фан-сервисные игры — это либо бредовый сон, который приснился вам в детстве из-за того, что вы пересмотрели любимых мультиков, либо феномен, на котором делают контент только блогеры, специализирующиеся на юмористических обзорах различных медиапродуктов. То ли такие игры стыдно считать цифровым искусством, то ли кажется, что это вообще не относится к серьезному миру геймдев-индустрии, которая, на минуточку, тут только производством шедевров занята. В любом случае, подобное явление фан-сервисного плохого производства есть везде. Когда-то давно фанаты чего-либо могли в качестве сувениров купить только дешевые, уже на заводе выцветшие наклейки и постеры из журналов с отвратительной бумагой и качеством печати. Сейчас все прекрасно понимают, что это мог быть даже не мерчендайз от самой звезды, лицо которой украшает дешевый значок. Это паразитирующие на конкретном лице производители подобной продукции наполняли рынок всяким ширпотребом. Вопросов о том, есть ли у них права на лицо той или иной звезды, даже задавать не нужно. Ответ в любом случае будет отрицательным. Со старыми играми по известным медиафраншизам или отдельным произведениям также. И здесь со мной будут солидарны фанаты вселенной про мальчика, который выжил, фанаты мира Гарри Поттера. Некоторые видеоигры про Гарри Поттера выглядят как бред человека, который о книгах и фильмах знает только с чего-то крайне неточного пересказа. Хотя среди производителей игр по франшизе «Чародейства и волшебства» числятся сами Electronic Arts, поклонники Роулинг говорят, что качество игр крайне низкое, а адаптация оригинальных идей, вещей и событий из книги приобретает отрицательную оценку прямо на глазах. Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, создала самобытный, но в то же время очень понятный людьми всех возрастов мир. Это очень добрая фэнтези-вселенная, в которой герои преодолевают все препятствия и борются со злом ради мира во всем мире. Плюс ко всему, Роулинг сама пишет статьи на главный сайт по своей вселенной. Сейчас называется Wizarding World, раньше был известен как Pottermore, дополняя ее разными фактами и подробностями. То есть тут ничего скрытного, требующего общения с автором оригинала, сложного в освоении. Тогда в чем кроется феномен того, что почти все игры по франшизе получали максимально низкие оценки от игроков? Казалось бы, создать игру на основе литературного источника сложнее, чем на основе источника, у которого есть киноадаптация. Сложность заключается в том, что дизайн локаций, персонажей, предметов и всего прочего приходится придумывать с нуля. Нужно вчитываться в текст, самим заполнять пробелы, если автор где-то дал скудное описание чего-либо или не дал его вовсе. Если произведение популярное, то у публики уже мог сложиться определенный образ любимого персонажа. И тут непопадание в негласный канон может вызвать гнев. Тот же ведьмак Геральт еще до своего появления в играх изображался на обложках книг, работах художников, и определенный образ у людей уже сложился. CD Projekt Red, отталкиваясь от книжного описания, рисунков других художников, смогли создать внешний вид Геральта, который является самым популярным и узнаваемым. И тут была проделана огромная работа. От концепт-арта художника Пшемика Трусцинского до Геральта из последней видеоигры «Ведьмак 3. Дикая охота». А вот с известным волшебником ситуация обстоит совсем по-другому. Первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел в прокат в 2001 году. И уже тогда задал канон всего. Как выглядят главные герои, второстепенные персонажи, сама школа чародейства и волшебства, ее внутреннее убранство. Гербы факультетов, волшебные существа. Даже показано, как работают заклинания и как проходит быт учеников, описанные в книге. Здесь у разработчиков игры есть буквально все, что нужно для работы. Покупай права на персонажей и текст и создавай игру по мотивам. Но каждая игра по событиям этой вселенной получается недостаточно хорошей для того, чтобы геймеры ей рукоплескали так же, как другим известным играм. Даже последняя выпущенная на данный момент игра «Хогвартс. Наследие» быстро перестала быть интересной игрокам. Хотя первые кадры, представленные публике, обещали чуть ли не фурор и долгожданный видеоигровой шедевр по миру Гарри Поттера. Пройдемся по хронологии выхода игр для поттероманов. Первой игрой стала лего-игра «Лего Креатор. Гарри Поттер», вышедшая в 2001 году. За ней через год вышла вторая «Лего Креатор. Гарри Поттер и тайная комната». Лего-игры являются отдельным феноменом. Компания-производитель известного во всем мире конструктора к сегодняшнему дню выпустила немало игр по мотивам известных франшиз. Отличительной чертой всех их игр является визуальный фирменный стиль. Все происходит в мире, состоящем из конструктора Лего, а персонажи выглядят как Лего-человечки. Геймплей игр был сосредоточен на строительстве объектов из конструктора. Во второй части игры появилась возможность расставлять на уровне подвижные объекты и волшебных существ. Интерес для фанатов Гарри Поттера представляло то, что можно сыграть за разных знаковых героев книг и фильма. Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер, Драко Малфоя, Джинни Уизли, Тома Редла, Дамблдора, Златопуста Локонса и Мадам Трюк. «Лего Гарри Поттер» с 2010 по 2011 год являются адаптацией фильмов, вплоть до кадров и постановки камеры. Здесь прослеживается уже явное желание получить больше прибыли, так как эти игры принадлежали компании Warner Bros., которая владеет всей франшизой мира магии. Некоторые другие игры представляли собой сжатую версию приключений главных героев фильма. Только без приключений. В «Гарри Поттер и философский камень», выпущенный компанией Electronic Arts в 2001 году, задачей игрока было прохождение уровней, выучивание новых заклинаний, и с помощью этих заклинаний нужно было открывать секреты в локациях. Получился сборник мини-игр в обертке известного мира. В 2003 году Electronic Arts выпустила симулятор квиддича, спортивной дисциплины в мире роулинг под названием «Гарри Поттер. Чемпионат мира по квиддичу». И здесь тоже фанаты как будто бы недополучили контента. Конечно, попробовать сыграть в квиддич, как сам Гарри Поттер, это, несомненно, здорово. Но больше никакого контента игра толком не дает. Разве что мир магов за пределами Англии. Показана Япония и сборная Японии по квиддичу. Японцы применяют восточное единоборство в командных приемах. С игрой «Гарри Поттер и Орден Феникса» 2007 года выпуска дела обстоят куда лучше. И лучше только потому, что в разработке игры принимала участие сама Джоан Роулинг, автор первоисточника. С писательницей консультировались по поводу неканоничных веток квестов. К озвучке героев впервые привлекли большую часть актерского состава картины, включая Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Мир игры выглядит живым и почти как в фильмах. Портреты разговаривают, по коридорам летают привидения, свечи летают под потолком школьного обеденного зала. Можно общаться с другими учениками, можно исследовать разные помещения. Здорово? Нет, ведь кроме этого игра, по сути, ничего не дает. Получилось что-то типа интерактивного музея Хогвартса. Такой же интерактивный музей с простыми квестами получился в 2023 году. «Хогвартс Легаси» является RPG с элементами экшена. Интересно, что события игры не являются визуализацией книг и фильмов. Действо происходит задолго до событий первой книги, в XIX веке. Своего играбельного персонажа игрок может создать сам с помощью многоопционального редактора персонажа. По сюжету этого персонажа сразу зачисляют на пятый курс и забирают из магловского мира в школу волшебства. Игра имеет простой сюжет, интересные квесты, разные концовки, зависящие от того, какие действия совершал игрок. Но, как в любом современном RPG, можно выполнять побочные квесты, а не квесты, предусмотренные как главные, развивающие сюжет. Или же вообще заниматься любыми другими делами. Ходить по школе, по ее территории, по соседним каноничным локациям, собирать в отдельный мини-заповедник волшебных существ, общаться с другими учениками. Но из-за того, что события игры начинаются задолго до событий книги, знакомых персонажей или их более молодые версии мы не встретим. Поэтому кто хотел, прошел основной квест и узнал сюжет. Кто-то просто погулял по Хогвартсу, насладился эстетикой любимой вселенной и выключил игру. Несмотря на то, что после выхода игра завоевала много престижных наград, сейчас в инфополе ее практически нет, и уже создается впечатление, что о ней все забыли. К таким же образцам фан-сервисного быстрого заработка денег можно отнести все игры про знаменитую куклу Барби на Западе или российские игры по популярным в разное время сериалам «Ранетки», «Папины дочки» и другие. Никакого художественного смысла эти игры не несут, но являются хорошим развлечением для фанатов этих сериалов или отдельных персонажей.